Столкновение Христа с эвклидовским разумом можно обнаружить в каждом значительном герое Достоевского. Они по-разному говорят. И Христос в ответ по-разному молчит. И от этого по-разному складывается их судьба, вплоть до самоубийства Свидригайлова, Ставрогина, Смердякова, что я когда-нибудь постараюсь доказать. Последнее время Христа заставили разговориться, но это скорее бестактность, чем художественное открытие. Христос молчит по-разному, но он всегда молчит. Черт разговаривает, болтает, а Христос молчит. Даже когда Христос появляется в особом, вклинившемся в роман художественном пространстве, как бы в облаке легенды о великом инквизиторе, или в облаке сна Версилова, он все равно молчит. Проще всего сказать, что так всегда было, такова традиция. В литературе нового времени есть Люцифер, Мефистофель, демон, но нет Христа. Не только говорящего, но вообще никакого. И даже святых почти что нет. Почему это так, и почему демоны и люциферы в литературе нового времени, даже отнюдь не декадентской, классической, блещут всеми цветами радуги, а святость скучна? Это слишком большой вопрос, и мне трудно было бы ответить на него. Но в рамках нашей темы достаточно заметить, что традиции литературы нового времени для Достоевского не очень обязательны. Он их довольно решительно ломает, поворачивает роман в сторону духовного мира средневековых притч и легенд. А в средневековой литературе Христос иногда и говорил. И то, что он говорил, было иногда очень значительно, даже с чисто философской точки зрения. Например, Екатерине Сиенской Христос сказал, явившись ей: «Я тот, который есть, а ты та, которой нет». Это изречение дает очень интересную, личностную параллель к афоризму Парменида. Поэтому молчание Христа у Достоевского требует какого-то особого объяснения. Я думаю, что молчащий Христос Достоевского – своего рода параллель к умершему Богу Ницше, но параллель, в которой есть и отрицание Ницше, снятие его в гегелевском смысле этого слова. Правда, Достоевский не знал Ницше, но он знал свой собственный эвклидовский разум. Он понимал, что в эвклидовском разуме и в эвклидовском воображении Бог умирает окончательно, безвозвратно, без воскресения. Это очень ярко высказано в исповеди Ипполита под впечатлением копии с картины Ганса Гольбейна. Подлинник видел сам Достоевский за границей. «Если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет?» Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя глухо и бесчувственно великое бесценное существо, такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее. Часть 3, глава 6. Машина, вообразившаяся Ипполиту и, конечно, самому Достоевскому, Ипполит в своей исповеди «Одна из авторских ипостасей» — это научная модель природы, научная модель познания мира. Она действительно дробит и перемалывает иконописные символы так же, как металлическая машина могла бы раздробить и поглотить живого Христа. Но Достоевский знает не только это. В своей мышкинской ипостаси он знает и другое. Знает, что от этой картины у иного еще вера может пропасть, но может и не пропадать. В Мышкине он как бы проходит сквозь Гольбейна, заставляет почувствовать, что тот же художественный текст можно прочесть иначе, не буквально, что есть иное, более глубокое чтение, при котором раскрывается иной смысл. И за картиной, нарисованной эвклидовским художником, встает призрак иконы Дионисия, в которой смерть на кресте и воскресение сливаются в один зрительный образ. Встает призрак истины о вечной смерти и вечном воскресении. Но такая истина не может быть высказана. Она, в терминах Людвига Витгенштейна, противоречит грамматике. А следовательно, о ней следует молчать. Вы, вероятно, помните знаменитое правило, которым кончается логико-философский трактат. То, что вообще может быть высказано, должно быть сказано ясно. Об остальном следует молчать. Есть русский перевод. Москва, 1958 год. Религиозность, прошедшая через испытание эвклидовского разума, молчалива. Она боится слова, образа, боится возмутить ключи. Тютчев. Разговор словами предполагает известную антропоморфность адресата. А это даже Августину было невыносимо. И он обратился в христианство только после того, как Амвросий Медиоланский показал ему возможность аллегорического толкования Библии. В новейшее время и аллегории устарели, умерли, и современная религиозность не столько предстоит перед Богом Авраама, Исаака и Иакова, воплотившимся в Христе, сколько предстоит перед тайной бытия, как бы перед Богом, требующим нравственного ответа. Это как бы очень трудно философски утвердить, показать одновременно и невозможность верить в Бога, Авраама, Исаака и Иакова, создавшего мир в шесть дней, и внутреннюю необходимость как бы верить в него. Поэтому Бог мучает эвклидовских героев Достоевского, а не утешает, и тем более мучает, чем больше они живут идеей Бога. Поэтому Шатов состраданием отвечает на вопрос, верит ли он в Бога. «Я буду верить в Бога». Достоевский ближе всего подошел к сути дела в рассказе Мышкина о его разговоре с ученым-профессором. Профессор был, разумеется, прав, отказываясь верить в шесть дней творения и так далее. Но Мышкин был прав еще больше, когда заметил, что профессор не про то говорил. «Сущность религиозного чувства, — объясняет он Рогожину, — ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то. И вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить». Часть вторая, глава четвертая. В этих словах можно увидеть не только критику атеизма, а некоторое описание самого религиозного чувства, негативное описание. Достоевский, может быть, сам того не заметив, примыкает здесь к очень древней традиции, известной, впрочем, и в православии, особенно в сочинениях Дионисия, псевдо-Дионисия, писатель V века, скрывшийся под именем святого Дионисия Ареопагита, I век. Как апофатическое, негативное богословие. Начиная с памятников VIII-VII веков до нашей эры, чувство сверхъестественной полноты бытия, разрывающее сердце и ослепляющее ум, описывалось отказом от всякого описания. И, подобно тому, как Достоевский повторяет «не то, не про то», мудрец Яджня Валкья в Брихадараньяке Упанишаде повторял: «На-ити, на-ити», то есть «не это, не это». К сожалению, держаться на таком уровне Достоевский не умел, и Мышкин тут же пытается найти дополнительную опору в русском сердце, где будто бы зреет окончательный и бесповоротный ответ на все человеческие сомнения. Как во всякой игре воображения, здесь есть краешек правды. И в русской традиции были свои духовные вершины, свои великие точки опоры, но, во-первых, они есть и в других традициях, а во-вторых, мы на горьком опыте убедились, что никакие, самые святые традиции, не определяют поведение отдельного русского или немца, или китайца, а в эпоху кризисов культуры и поведения масс. В каждой традиции, даже не такой изорванной, как русская, даже в очень прочной, как китайская, есть свои щели, в которые может, например, проскочить великая пролетарская культурная революция. Даже в средние века, когда и в верхах, и в низах приняты были формально одни и те же символы святости, крест, например, бог Сергия Радонежского не вполне совпадал с богом русского крестьянина. Общим был символ – Христос, крест, церковь. Но интерпретации были разные, а сущность мировоззрения определяется скорее интерпретацией ценности, чем ее условным знаком. Грубо говоря, мы все за добро, но все по-разному его понимаем. И бог Достоевского – это не совсем тот же бог, что у мужика Мария. Мария не понял бы странного существования этого бога, умирающего в разуме и воскресающего в сердце, умирающего во внешнем и воскресающего во внутреннем. Тут позволю себе перефразировать Порфирия Петровича. «Не Николка». Тут религиозная концепция нашего века, когда помутился разум человеческий. И можно свести концы с концами только очень трудным, как бы, трудным до полной гибели всерьез. Настолько трудным, что Достоевский неоднократно пытался бежать от него и, отказавшись от всех западнических иллюзий, прятался от реальности за иллюзиями почвенническими. Но иллюзии рушатся, рассыпаются. Не существует так называемой почвы, которой можно заполнить бездну бытия. Или в терминах Достоевского «бездну Бога», бездну, перед которой человек предстоит всегда сам, один на один, без всякой опоры. Если традиции почвы могут ему чем-то помочь, то только в обнажении этой бездны, а не в том, чтобы прикрыть ее каким-то годным для всех ответом. Ответ, в котором нуждается личность, — это ее собственный личный ответ. И после всех порывов к народности каждый мыслящий герой Достоевского снова оказывается перед молчащей тайной бытия, перед молчащим Христом, и ищет своего собственного, родившегося в нем самом как бы, который оживит мертвого Бога и сделает его живым, присутствующим в сердце. Тут очень трудно найти подходящие слова, по крайней мере, в прозе. И герои Достоевского обычно говорят невнятными недомолвками. Поэтому я хотел бы кончить одним современным стихотворением, примерно на ту же тему. В стихах, как вы знаете, мысль изреченная меньше ложь, чем в прозе. Этому ни вида, ни названия. Это тьма и холод. Ничего. Мы разбились о твое молчание, мы не можем вынести его. Умер Бог, и каждую минуту, каждый наш земной короткий час наступает очередь кому-то непременно уходить от нас. О, какая страшная дорога! Как мы бьемся лбами о судьбу! Как мы молим умершего Бога, позабыв, что он лежит в гробу. Господи, ответь мне, слышишь, Боже, мы не помним, пьяной тоской, что кощунство мертвого тревожить, нерушимый нарушать покой. Нас приводит в трепет содроганье мертвых черт бестрепетная гладь. Мы разбились о твое молчание, но еще не в силах замолчать. И на круге, возвращаясь снова, не умеем, пав земле на грудь, в недрах смерти отыскать живого, чтобы на третий день его вернуть. И в сердца не входит слово «Верьте!» И осанна посредине тризн. Как нам трудно справиться со смертью. Как нам трудно погрузиться в жизнь. Только ты допил в молчании чашу. Мы ж ее пригубили едва. Так прости оставленности наши и жалкие бессильные слова. Этот крик над тихою могилой, перед тайной молчаливых трав. Замолчать еще не стало силы, говорить уже не стало прав. Зинаида Миркина, 1971 год.